Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 21 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Представителей Красного Креста приняли министры иностранных дел и обороны республики. В Канаде состоялся организованный Всеармянским фондом «Армения» сбор средств для Арцаха. В Шушинской тюрьме проведен сеанс арт-терапии. Итак, подробности новостного блока. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому Кайлар Микаэлян назначен постоянным представителем НКР в Австралии. Другим указом главы государства Лиана Аванесян назначена членом Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции с 5-летним сроком полномочий. Министр обороны, командующий армией обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян принял регионального руководителя Международного комитета Красного Креста по Восточной Европе и Центральной Азии Патрика Виала. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Патрик Виала отметил, что несмотря на то, что это его первый визит в Арцах и он носит скорее ознакомительный характер, он осведомлен об отличной работе и сотрудничестве армии обороны и Степанакерского офиса Красного Креста. Патрик Виал представил новоназначенного руководителя миссии МККК в Нагорном Карабахе Драгослава Блажевича. Глава оборонного ведомства НКР выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество с армией обороны будет также эффективным. Представителей Красного Креста принял также министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с реализацией программ МККК в НКР, в частности, работы, проводимые по выяснению судеб пропавших без вести. Карен Мирзаян затронул также вопрос судеб граждан НКР, находящихся в азербайджанском плену, подчеркнув недопустимость систематических нарушений норм международного гуманитарного права в отношении этих людей. Торонто, Канада, прошло ежегодное мероприятие по сбору средств, организованное Всеармянским фондом «Армения» и при поддержке посольства Армении в Канаде. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на вечере присутствовали посол Армении в Канаде Армен Еганян, предводитель армянской епархии в Канаде епископ Абгар Авагимян, служители епархии, общественно-политические деятели, журналисты, многочисленные представители армянской общины. Почетным гостем вечера был духовный пастырь Дадиванка отец Ованес Ованесян, который в своей речи напомнил эпизоды Арцахской освободительной войны. Посол Армен Еганян в своей речи отметил, что армянский народ внес свой уникальный вклад в дело развития как родины, так и других стран, а Армения и Арцах достигли больших достижений в различных областях. Отметив важность начатой Всеармянским фондом Армении деятельности, посол выделил работу его филиала в Торонто, который многие годы уже доказывает свою силу, мужество и умение достигать значительных успехов. Собранная во время мероприятия рекордная сумма в $700 000 будет направлена на реализацию ряда проектов в Арцахе. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В этом году в Арцахе получен самый высокий урожай винограда за последние 10 лет. Виноградарство в Арцахе было развито испокон веков, а также в советский период было одним из основных направлений сферы сельского хозяйства. Однако в период Арцахской войны почти все виноградники были уничтожены, и сельчанам пришлось начинать, можно сказать, с нуля. И вот спустя годы получен рекордный урожай винограда, сообщил нам заместитель министра сельского хозяйства НКР Карен Агаджанян. На сегодняшний день собрано более чем 12,5 тысяч тонн винограда. Уборка еще не завершена, продолжается, и около 400 гектаров не собранных площадей. В прошлом году урожайный был около 26-27 гектаров, а сейчас 2 центнера, в 3 раза больше. По словам замминистра, это результат работы нескольких лет, а также грамотного подхода к посадке и обработке виноградников. Погодными условиями и заинтересованностью виноградарей, которые начали обрабатывать, ухаживать за виноградниками, получать наилучшие урожаи. Сегодня вина изготовлены заготовленные в Арцахе, реализуются как на местном рынке, так и за рубежом. Лучшие вина реализуются за рубежом и на местном рынке. Ну, вывозят организации под брендом Катару, и вино Шехет тоже вывозится за рубеж. Действующая в Нагорно-Карабахской республике организация «Центр гражданских инициатив» провела в Шушенской тюрьме сеанс арт-терапии, вида психотерапии и психологической коррекции, основанной на искусстве и творчестве. В сеансе участвовали заключенные полуоткрытого режима пенитенциарного учреждения. Осужденным были предоставлены ватманы, карандаши, акварельные краски, кисти для проведения мероприятия. В сеансе, который провела психолог Зоя Майлян, приняли участие на добровольной основе 11 человек, остальные просто наблюдали. Заключенные рисовали на темы семейных проблем, состояния души, любви и страдания, собственного прошлого, старости, одиночества, служения Родине. В конце они презентовали свои работы, обосновав выбор той или иной темы. Греция продолжит и дальше поддерживать Айдат. Об этом на встрече с католикосом Великого дома Киликийского Арамом I в Афинах заявил президент Греции Прокопис Павлопулос. Во время встречи с главой Греции Арама I сопровождали представитель греческой епархии Армянской апостольской церкви Харен Таграмаджан и председатель национального департамента Арам Анкоян. Католикос в первую очередь приветствовал проведение конгресса христианских и исламских лидеров, мирное сосуществование религии и культур на Среднем Востоке, проходящего в Афинах. Он напомнил о том, что год назад на встрече с государственными лицами Греции выступил с предложением о том, чтобы именно в Греции состоялся подобный конгресс, поскольку в деле связи Востока с Западом значение страны очень большое. Арам I также высоко оценил позицию президента Греции, который с первого же дня пребывания в политической жизни поддерживает Айдат. В свою очередь Прокопис Павлопулос заявил о том, что уважает армянский народ, понимает его требования справедливого суда. При этом он заверил, что и дальше будет поддерживать Айдат. Павлопулос с одобрением отметил большую роль армянской общины Греции, которая вносит свой вклад в развитие страны, сообщает агентство Armenia Today. В Ватикане опровергли информацию газеты «Quotidiano Nazionale» о том, что у папы римского Франциска обнаружена небольшая опухоль головного мозга. Папа, как всегда, ведет очень активную деятельность, и подобная информация не заслуживает внимания, заявил руководитель пресс-службы Святого Престола Федерико Ломбарди. Один из ведущих футболистов Дортмундской Боруссии Генрих Мхитарян не полетит в Баку на матч с азербайджанским футбольным клубом «Габала». Исполнительный директор Дортмундской Боруссии Ханс Йоахим Вацхе сообщил, что клуб, скорее всего, решит не использовать полузащитника Генриха Мхитаряна в выездном матче против «Габалы». С обеспечением безопасности есть сложности. Если футболист не будет чувствовать себя комфортно, если он может испытывать страх, то мы, конечно, учтем данные обстоятельства, сказал Вацке. В свою очередь Генрих Мхитарян в интервью корреспонденту российской газеты «Спорт-экспресс» на вопрос о том, получил ли он азербайджанскую визу для участия в матче с «Габалой», ответил, что он не знает. «Паспорт не у меня, спросите лучше руководство команды. Я готовлюсь к игре», сказал Генрих Мхитарян. Парламент Азербайджана на пленарном заседании принял законопроект о государственном бюджете на 2016 год. По сравнению с 2015 годом бюджетные доходы сократятся на 25,1%. Из-за снижения цен на нефть экономика Азербайджана испытывает трудности несколько месяцев подряд. Помимо падения доходов от продажи углеводородов, худеют и валютные запасы страны. И о погоде. В четверг, 22 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 7-10 тепла ночью, днем 13-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.